Вложив травинку в рот, я пожевал ее. Вкус и осязание тоже работали. Это была настоящая, живая, свежая трава. Насколько я помнил, Чарли никогда не утверждал, что способен создавать живые организмы. Но вокруг было множество свидетельств тому. Более того, одним из доказательств стало то, что я машинально принял физический облик, что было, мягко говоря, очень необычно. Я не понимал, какой тип энергетического поля удалось использовать Чарли. Несомненно, это совсем не система представлений, так как я вовсе не ожидал обнаружить здесь то, что увидел. Уходил я медленно, чтобы ничего не упустить. По мере отдаления ощущение материального тела постепенно исчезло. Я обратил внимание на координаты этого места, и выяснилось, что оно расположено в середине барьера помех в полосе М, то есть в границах полосы человеческого излучения общего спектра М-поля. На протяжении последующих недель я пытался узнать, куда подевался сам Чарли. Несмотря на все усилия, мне не удалось найти никаких следов его присутствия. Следующим стал мой отец. После инсульта он целый год мучился сильнейшими болями, но до самой смерти не смог говорить и рассказать об этом. Я узнал о страданиях отца уже после его смерти, когда встретил его во внетелесном состоянии. Сейчас я без труда нашел ту комнату, где он выздоравливал после болезни. Но, как я и подозревал, его там уже не было. Комната была пуста, но, вытянув руку, я смог потрогать ее стены. Почему это у меня снова появилась физическая рука? Стена была шершавой, судя по всему, бетонной или цементной. Я сомневался, что ее выстроил мой отец, а это означало два возможных объяснения. Либо я не так уж хорошо знал отца, либо комнату создал кто-то другой. Я медленно поднялся вверх, вышел сквозь крышу этого небольшого строения, и мое восприятие вновь постепенно стало сугубо нефизическим. Теперь меня совсем не удивило, что помехи полосы М оказались совсем рядом. Затем я предпринял попытки разыскать отца, но тоже потерпел неудачу. Возможно, и он, и Чарли уже вернулись в мир земной жизни. Быть может, их увели с собой представители соответствующих «я там». Но почему после их ухода хижина и комната остались на месте? Оказались заброшенными. Я уже убедился, что они слишком реальны для того, чтобы быть частью какой-то системы представлений. Мое любопытство усиливалось. Спустя несколько дней я посетил прилегающий район, но эта вылазка принесла схожие результаты. На этот раз я вернулся в то место, где встретил Агню. Это произошло через пару месяцев после того, как его самолет рухнул на землю и сгорел при попытке сесть на крошечную взлетную полосу в Огайо. Агню хоронили в Северной Каролине, и именно там случилось одно впечатляющее, но до сих пор не нашедшее своего объяснения событие. Когда гроб опускали в могилу, прямо над кладбищем низко пролетел самолет Twin Beach. Это была та же самая модель, на какой летел Агню. Того же цвета, с такими же опознавательными знаками. Он покачал крыльями и скрылся вдалеке. Вдова Агню разразилась рыданиями. Все присутствующие, кто хорошо знал Агню и его страсть, тоже не смогли сдержать слез. Позже мы проверили все аэропорты в радиусе 500 километров и нигде не нашли записи о взлетах и посадках самолета модели Twin Beach. Помня об этом случае, я не питал особых надежд застать эту творческую личность на старом месте. Когда мы встретились после его смерти, он увлеченно трудился над каким-то изобретением, назначение которого так и не смог мне объяснить. Мои подозрения оправдались. Рабочая платформа и установка были на месте. Но Агню и след простыл. Я даже не пытался отыскать его. Возможных объяснений было слишком много.